Как мен действует прическа, действует и очки, действует Дольче Габбана. Именно действует. Именно рахат, и сильно рахат, и кыздар на рахат, и балтар на рахат, и кыздар на рахат, и мин на рахат, и мин на рахат, и сильно на рахат, и кыздар на рахат, и балтар на рахат, и кыздар на рахат, и мин на рахат, и мин на кофе. В аккурате, билдинг заряжен в аппарате. Еду быстрее, тим кать, и денег много, и сик блак, и мин на рахате, кызда на рахате. Мин горяч парень на халате, я версачи, стал богаче. Едет ну так быстро по табачим. Белый дым залетает танцпул, мои джиги рядом топим газпу. Здесь красивые девчонки карагул, мы кидаем эти деньги на стул. Мин на рахате, и сильно на рахате, кыздар на рахате, и болтар на рахате, кыздар на рахате, и мин на рахате, и мин на рахате, и сильно на рахате, кыздар на рахате, и болтар на рахате, кыздар на рахате, и мин на рахате, и жақта кесте су, онда неге бәрі қайтпа? Ома негізге ха, неге қайтсай? Су, үй жақта кесте су, онда неге бәрі қайтпа? Ома негізге ха. Заруби себе на носу, водный да ауыстырып тұрсу, ешкім мен керек емес ұрсу. Біздікі жету олардікі тұрсу. Брат жайдың қызыл көзін құрт жерін. Брат трак көрші на жер түрт жерін. Брат трак көрші на жер түрт жерін. Брат трак көрші на жер түрт жерін. Брат трак, брат трак, брат трак, брат трак, брат трак, брат трак, брат. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. Танцуют, пусть город знает, с кем он тусует. Встречайте прямо из Москвы. Тимати и диджей Кли. Когда мы в клубе, чиксы танцуют. Пусть город знает, с кем он тусует. Встречайте прямо из Москвы. Тимати и диджей Кли. Где лучшие тусовки? У нас в клубе. Где лучшие подруги? У нас в клубе. Где люди живут хип-хопом? У нас в клубе. Если я нужен тебе, ищи меня в клубе. Килограммы денег просто ни к чему. Мы покупаем доли в клубах, вот как я живу. Спроси мою братву из желтых бутылок реки. Допивая свой розе, подписываю чеки. Чики, о-оу, чья-то чика за моим столом. Она пьет со мной на брудершафт, знаешь, что потом? А? Мы танцуем вдвоем в центре этой пари. Окей, малыш, остановись, все, хватит. Эй, бэйби, подскажи, как тебя любить, а? Моя конфетка, не смогу тебя забыть. Люблю твой стайл, особенно ведь сзади. Я приглашаю тебя на афтерпари. Когда мы в клубе, чиксы танцуют. Пусть город знает, с кем он тусует. Встречайте прямо из Москвы. Тимати и диджей Гли. Где лучшие тусовки? У нас в клубе. Где лучшие подруги? У нас в клубе. Где люди живут хип-хопом? У нас в клубе. Если я нужен тебе, ищи меня в клубе.